Далеко-далеко в бескрайнем океане лежит большая страна под названием Аквария. Она состоит из множества островов. На каждом из них живут люди, отважные капитаны, трудолюбивые рыбаки, туземные племена и коварные пираты. Наша история о мальчике по имени Тим, что живет вместе с дедом на одном из островов. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим! Тим, пойди сюда, помоги мне. Сейчас, дедушка. Это ненадолго. Скажи своим приятелям, что ты скоро вернешься, и вы продолжите играть. Что случилось? Посмотри сюда. Я взялся чинить эту старую рыбацкую сеть и почти уже закончил дело, да уронил куда-то конец веревки. А с моими глазами в этой путанице ничего не разобрать. Помоги старику. Да вот же он, дед. Держи. А лучше давай-ка я сам закончу ремонт. Тут же совсем немного осталось. Вот спасибо тебе, внучек. Твои родители дали тебе доброе сердце, Тим. Как думаешь, они любили меня? Ну как ты можешь задавать такие глупые вопросы? Разве можно не любить такого славного мальчишку, как ты? И даже если бы ты был совсем не таким славным, они все равно любили бы тебя. Ты ведь их сын. Я их почти не помню. Ведь когда они погибли, я был очень маленьким. Наверное, даже ходить не умел, не то что разговаривать. Да, ты был совсем крохотным. Я отлично помню, как все случилось. День был солнечный, и твой отец решил наловить рыбы к ужину. Он отвязал лодку, сел в нее, а твоя мама попросилась с ним. Погода стояла отличная, и ничто не предвещало беды. Я остался нянчить тебя, Тим, а они уплыли в море. Через полчаса на горизонте показалось темное облако. Где-то вдали пронеслась буря, но очень скоро все стихло. Я даже не придал этому значения. Но лодка с твоими родителями не вернулась ни в этот день, ни на следующий. Я выпросил у соседей старую шлюпку и отправился на поиски. Тогда я был не так стар, как сейчас. Но сколько ни рыскал по океану, никого не нашел. Море должно быть очень злое, раз отнимает у людей самое дорогое. Нет, нет, и море не злое и не доброе. Да? Иногда оно несет нам беды, но ведь именно море кормит нас. Все, что у нас есть, подарило нам оно. Погоди-ка, что там за шум? Кажется, на горизонте показался какой-то корабль. Какой большой! Смотри, дед, он приближается к нашему острову. И правда. Ох, не нравится мне все это, Тим. Почему? В наших краях очень давно не было таких больших кораблей. Он скоро пристанет к берегу. Все жители деревни бегут на пристань. Пойдем с ними, ну, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо. Беги, я догоню тебя. Ага, не задерживайся. Ну что, Тим, что здесь происходит? Смотри, дед, это самый настоящий пиратский корабль. Видишь черный флаг? Корабль подошел к берегу, с него спустили шлюпку, а в ней, гляди, капитан и пара матросов. Ой, у капитана нет одной ноги, вместо нее деревянный костыль. Они подплыли к самой пристани, но из шлюпки не выходят. Ну, чего уставились? Думаете, я приплыл к вашему паршивому острову просто так, ради удовольствия, а? Меня зовут Хромой Джек, и у меня к вам есть одно очень выгодное предложение. Кто-нибудь из вас слышал о племени Веловару? Вот только не надо делать вид, что вы и понятия не имеете, о чем идет речь. У меня есть точные сведения, что племя Веловару подарило вашему острову одну очень ценную вещь. Не припоминаете, а? Дед, о чем это он говорит? Какое еще племя? Я никогда о таком не слышал. Я говорю о волшебной статуэтке Веловару. Она здесь, на вашем дурацком островке. И я намерен получить ее любой ценой. Я хочу предложить вам сделку. Видите этот запечатанный сосуд? Я отобрал его у одной ведьмы, которая живет теперь где-то на морском дне, с камнем на шее. Так вот, в этом кувшине заключен самый сильный ураган, который вы только можете себе представить. Эта буря способна стереть с лица земли весь ваш островок и вместе с ним половину акварии. Итак, вы отдаете мне статуэтку Веловару, а за это я не выпускаю ураган на волю. Я подарю вам жизнь в обмен на дурацкий кусок камня. Ну что, по рукам, а? Несите сюда статуэтку. Но у нас нет никакой статуэтки. Кто это там тявкает? Я. А ну-ка, подойди поближе, мальчик. Не бойся. Ступай прямо в воду, поближе к шлюпке. Тут мелко. Вот так, молодец. Как тебя зовут? Тим. Очень хорошо, Тим. Теперь оглянись и посмотри на жителей твоей деревни. Видишь, они молчат, словно набрали в рты океанской воды. А знаешь почему? Да потому что никто во всей акварии не смеет спорить с хромым Джеком. Пойди-ка сюда. Отпустите меня! Отпустите! Заткнись! Если сейчас не появится хоть кто-нибудь, кто расскажет мне о статуэтке Веловару, я проткну этого щенка насквозь своей абордажной саблей! Постой, хромой Джек! Остановись! Ага! Я смотрю, разговор начинает налаживаться! Отпусти мальчика, и я расскажу тебе все, что знаю. Ха! Пошел вон, сопляк! Ну что ж, теперь говори, старик. И помни, если что, я открою кувшин с ураганом. Когда-то, очень давно, жителям нашей деревни приходилось совсем не сладко. На остров обрушивались страшные бури, на нас нападали дикие звери, а морские разбойники со всей акварии съезжались сюда, чтобы грабить нас. И тогда племя Веловару, услышав об этом, прислало сюда своего воина. Воин привез с собой волшебную статуэтку, и она помогала ему защищать наш остров от бури врагов. Правда, я не знаю, как именно. Прошло очень много времени. Воин Веловару состарился и умер. А про статуэтку все забыли. Жизнь-то у нас стала совсем спокойная. Но старики говорили, что воин завещал не отдавать статуэтку в злые руки, иначе она может наделать немало бед. Поэтому, Джек, даже если бы я и знал, где она, я ни за что не сказал бы тебе. Как видно, по-хорошему здесь никто разговаривать не хочет. Что ж, поговорим по-плохому. Вот он, кувшин с ураганом. Или вы отдаете мне статуэтку, или я открываю его. Считаю до трех. Раз... Нет, Джек. Люди, что же вы стоите? Неужели вы думаете, что он и вправду выпустит бурю? Два! Он испугается, ведь ураган разнесет в щепки и его корабль. Стоять! Куда вы прете? Осторожно, вы же разобьете кувшин! А-а-а! Джонни! Майк! Гребите, гребите скорее к кораблю! Сейчас здесь начнется невообразимая буря! Быстрее! Бегите! Тим! Тим, где ты? Ты цел? Я здесь, дедушка. Я почти ничего не видел. Что произошло? Хромой Джек все-таки выпустил бурю. Она уничтожила всю нашу деревню. Хижины разрушены, лодки рыбаков разбиты о прибрежные камни. На то, чтобы построить заново всю деревню, понадобится много денег и сил. Может быть, нам кто-нибудь поможет? Ты ведь говорил про какое-то доброе племя. А, Лиловару? Да. Это было очень давно, внучек. Даже не знаю, есть ли теперь такой народ. Дай мне нашу лодку, дед. Я отправлюсь на ней к другим островам и найду племя Лиловару. Они помогут нам, вот увидишь. Да как же я отпущу тебя? Океан полон опасностей. Со мной ничего не случится, обещаю. Я приведу сюда помощь. Ну хорошо. Но на всякий случай я дам тебе кое-что. Помоги-ка мне. Вот, держи. Что это? Это волшебная статуэтка племени Лиловару. Да? Неужели ты все это время прятал ее во дворе нашего дома? Откуда она здесь? Ее привез с собой воин, который защищал наш остров. Так? Умирая, он оставил ее моему отцу, а тот передал мне. Эта статуэтка давала воину огромную силу. Но как? И я не знаю. И мой отец не знал этого. Но на всякий случай возьми ее с собой. Я верю, что волшебство Лиловару сможет помочь тебе. Хорошо. Спасибо, дедушка. Я обязательно вернусь с подмогой. Отправляйся, Тим. Вот тебе наша лодка. Вот немного еды. Спасибо. Но следи, чтобы статуэтка не попала в злые руки. Воин Лиловару говорил, что это может наделать немало бед. Я обещаю! Обещаю! Вот увидишь, я найду Лиловару, и они помогут нам восстановить деревню! До встречи, дед! Удачи тебе, мальчик! Удачи! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин-ФМ». Продолжение следует.